Однажды в воскресенье. Наджамай собиралась запереть свою квартиру в Фирозшабад и на один день уехать поездом к семейству сестры в Бандру. Она суетливо перемещала свою тушу, поворачивая ключи в навесных замках всех 17 шкафчиков, а затем дергала каждый, чтобы удостовериться, что затворный механизм держит дужку как следует. Очень скоро от волнения и чрезмерных усилий у нее началась одышка. Одышка напомнила ей, что 3 года назад она делала операцию по удалению жировой ткани из брюшной полости и груди. Врач сказал ей: «Глядя в зеркало, вы не заметите никакой особой разницы, но когда вам будет за 60, вы оцените результат. Тело не обвиснет. Сейчас ей 55, и вскоре она узнает, прав ли был врач, если милостивый Бог подарит ей еще лет 5 жизни». Наджамай не ставила под сомнение пути милостивого Бога, хотя он забрал у нее ее соли в тот же год, когда сначала Доли, а следом Вера отправились за границу учиться в университете. Сегодня первое воскресенье, когда квартира будет целый день стоять пустая. В каком-то смысле неплохо, размышляла Наджамай, что соседи Тихмина рядышком и Бойса ниже этажом так часто пользуются моим холодильником. Любой человек с нехорошими намерениями по поводу пустой квартиры крепко задумается, когда увидит, как они шныряют туда-сюда. На время успокоенная мыслью о соседях, которых в остальное время считала надоедами, Наджамай отправилась в путь. Она кивнула ребятам, игравшим во дворе. На улице было не очень жарко, дул легкий ветерок, и мир казался вполне дружелюбным. Дорога занимала 20 минут, а потом у нее оставалась масса времени до экспресса, отходящего в 10:15. Она приедет к сестре задолго до обеда. В 11:30 Тихмина осторожно открыла дверь и выглянула наружу. Она удостоверилась, что коридор пуст, и по дороге к холодильнику Наджамай она не рискует встретиться с кем-нибудь из бойсов. «Как не стыдно этим людям пользоваться добротой бедной женщины», — думала Тихмина. Наджамай сказала всего лишь: «Пожалуйста, можете пользоваться холодильником, но это она только из вежливости». А бойсы ведут себя так, будто им уже принадлежит пол холодильника. В тапках и накидке она прошаркала вперед, зажав в руке пустую рюмку и ключи от квартиры Наджамай. От Тихмины пахло гвоздикой, которая не вынималась изо рта по 2 причинам. Она препятствовала приступам тошноты и облегчала хроническую зубную боль. Проклиная плохую видимость в коридоре, Тихмина осторожно проследовала дальше. Даже в самый солнечный день в коридоре неизменно было почти темно. Она начала возиться с замками. Хорошо бы ее катаракты поскорее созрели, и их можно было бы удалить. Наконец, оказавшись в квартире, она распахнула дверцу холодильника, чтобы насладиться освежающим потоком холодного воздуха. Заметила странного вида пакет, завернутый в пластик, повертела его в руках, понюхала и решила не раскрывать. Морозилка была почти пустая. Бойсы еще не принесли свои еженедельные пакеты с говядиной. Тихмина бросила в принесенную рюмку 2 кубика льда. Холодный лимонад в середине дня она любила не меньше, чем виски с содовой вечером, и начала закрывать квартиру. Но ее борьба с замками и засовами на Джамай была внезапно прервана, когда сзади послышались шаги. «Фрэнсис!» Фрэнсис выполнял разную несложную работу. Не только для Тихмины и Наджамай в корпусе Си, но для всех жителей Фирозшабад, кому требовались его услуги. Это был единственный источник дохода парня с тех пор, как его не то сократили, не то уволили. Точно никто не знал из мебельного магазина на противоположной стороне улицы, в котором он раньше работал рассыльным. Магазинный навес все еще служил ему крышей, хотя никакой другой крыши он никогда и не знал. Как ни странно, владелец магазина не возражал, и место было удобное. Тихмине, Наджамай или любому другому соседу нужно было только выглянуть с веранды, помахать рукой или похлопать в ладоши, и Фрэнсис являлся на зов. Как всегда, расплывшись в улыбке, Фрэнсис подошел к Тихмине. «Нечего на меня глазеть, идиот», — сказала Тихмина. «Проверь лучше, хорошо ли заперта дверь». «Да, бай». «Бай» — вежливое обращение к женщине. Хинди-урду. «А когда Наджамай вернется? Она говорила, что даст мне сегодня работу». «Никогда. Про сегодня не может быть и речи. Она приедет очень поздно. Ты, наверное, ошибся». Громко причмокнув, Тихмина переложила гвоздику к другой щеке и продолжала. «Сколько раз я тебе говорила, вынь пробки из ушей и слушай внимательно, когда люди с тобой разговаривают. Но нет, ты никогда не слушаешь». Фрэнсис снова заулыбался, пожал плечами и, чтобы ублажить Тихмину, ответил. «Простите, ба, это моя ошибка». Росточку в нем было чуть больше 1,5 метра. но силой он обладал совершенно не соответствовавшей такому щуплому телосложению. Однажды на кухне у Технины во время генеральной уборки он поднял каменную плиту для растирания специй. Она весила не меньше 25 килограммов, и Технина поразилась, как Фрэнсис держал ее одними лишь кончиками пальцев. Потом она рассказала об этом случае на Джамай. Обе женщины подивились его способностям и рассмеялись, когда Технина заявила, что парень наверняка силен как бык. Голосом как можно более смиренным Фрэнсис спросил. «А у вас для меня работы не найдется?» «Нет. И мне не нравится, что ты маячишь тут в коридоре. Когда есть работа, мы тебя зовем. Давай-ка уходи». Фрэнсис ушел. Техмина, конечно, могла и обидеть, но ведь ему нужно было раздобыть хоть несколько пайс, которые соседи по доброте душевной давали ему заработать, и, кроме того, оставшихся от ужина объедков, которые ему обычно разрешало забрать на Джамай. Фрэнсис вернулся под тень магазинного навеса. Пока Техмина охлаждала лимонад кубиками льда, на Джамай внизу силу Бойс промывала и раскладывала говядину в 7 одинаковых пакетов. Ей было неприятно чувствовать себя обязанной на Джамай из-за холодильника, хотя, спору нет, пользоваться им было очень удобно. «Вообще-то, — убеждала она себя, — мы в долгу не остаемся. Она каждый день берет у нас почитать газету, и каждое утро я забираю ее молоко и хлеб, так что ей не приходится рано вставать. Мадам даже не удосуживается спуститься, мои сыновья должны все носить ей наверх». Так каждое воскресенье она размышляла и уговаривала себя, распределяя мясо по пластиковым пакетам, которые ее сын Керси позже засовывал в морозилку на Джамай. Сейчас Керси был занят починкой своей крикетной биты. Шнур, намотанный вокруг ручки, разошелся и сбился черным пучком у самого ее конца, оголив почти половину. «Похоже на лобковые волосы», — думал Керси, распутывая шнур, а потом заново обматывая и приклеивая его вокруг ручки. Бита была 4-го размера, слишком маленькая для него, хотя он почти уже не играл в крикет. Однако эта игра почему-то до сих пор занимала его мысли. Бита Керси все еще была довольно пружинистой и могла послать мяч к линии границы, чем разительно отличалась от биты его брата Перси. Та пребывала в плачевном состоянии. Древесина лопасти высохла и потрескалась, ручка, давно утратившая резиновый грип и шнур, раскололась, а место соединения лопасти с ручкой вообще еле держалось. Но Перси было все равно. Ему всегда было все равно, кроме разве что одного случая, когда приезжала команда из Австралии, и он сидел как приклеенный у радио, слушая комментатора. Теперь Перси увлекся аэропланами. Все время собирал модели, проводил над ними по много часов и запоем читал книжки про летчика Биглса. А вот Керси со времен начальной школы хотел серьезно играть в крикет. В 5-м классе его, наконец, выбрали в классную команду. Однако накануне матча их капитан заболел свинкой, и его место занял другой. Тот быстренько отправил Керси в запасные, выдвинув на его место своего дружка. На этом серьезная игра для Керси закончилась. Некоторое время назад, по утрам в воскресенье, отец брал его вместе с друзьями из Ферош-Шабак поиграть на Майдан, тот, что на Марин-Драйв. Майдан. Пустырь, площадь, поле, хинди, урду. Сейчас они немного играли на площадке во дворе, но это было не то же самое. И потом им все время мешали разные люди, к примеру, старик Рустом Джи из корпуса А. Из всех ругавшихся и вопящих соседей жадюга Рустом Джи кричал громче и дольше других. Он все время грозился конфисковать биту и мяч, если ребята сейчас же не прекратят. Теперь Керси своей битой в основном убивал крыс. Крысиный яд и всяческие ловушки также использовались жильцами с неиссякаемым упорством. Но популяция грызунов, ведомая каким-то шестым чувством, их обходила, так что бита Керси оказалась незаменимой. Мать гордилась ловкостью своего сына и однажды похвасталась ею перед соседкой Наджамай с верхнего этажа. Такой молодой и такой смелый. Как он гоняется за этими мерзкими тварями. И ведь никогда не промахнется. Это была ошибка, потому что в следующий раз, когда Наджамай заметила в своей квартире крысу, она сразу же послала за Керси. Крыса забралась в комнату дочерей, и Керси бросился следом. Вера только что вышла из ванны и была не одета. Она завизжала сначала при виде крысы, а потом второй раз, когда к ней вбежал Керси. Парню стало непросто следить за маневрами крысы, и та преспокойно ускользнула. Вскоре после этого Вера уехала за границу учиться в университете, последовав примеру своей сестры Долли. Когда Керси впервые убил крысу битой, картина получилась довольно кровавая. Может, им руководили азарт погони или ярость, вызванная непрошенной гостьей, или он просто не осознавал хрупкость этого существа из меха и костей. Бита опустилась на крысу с такой силой, что крысу просто расплющило. Темно-красное пятно расползлось по полу. И Керси чуть не стошнило. Он понял, какое оно липкое, только когда попытался вытереть его старой газетой. Говядина была готова для заморозки. С 7 пакетами мяса и ключами Наджамай в кармане Керси потопал наверх. Когда дочери Наджамай уехали за границу, с ними вместе исчезла и присущая юности чувственность, которая наполняла квартиру и кружила голову Керси, испытывавшего возбуждение в такой день, как сегодня, когда никого не было дома, и у него появлялась возможность исследовать спальню Веры и Долли, покопаться в их нижнем белье, вечно повсюду разбросанном, поперебирать эти кружева и оборки, потереться о них, а однажды ему едва удалось спасти их от неожиданного конца. Теперь же обследование комнаты не принесло ему ничего, кроме гигантского белья Наджамай. Керси даже не мог назвать эти вещи лифчиками и трусиками. Огромный размер не давал им права называться такими нежными словами. Печальный, опустошенный и обделенный, он вяло спускался по лестнице. На каждой деревянной ступеньке под грузом лет и весом жильцов образовались стоптанные углубления, и Керси тоже чувствовал, что весь измучен. Не так давно он мог справляться с периодами уныния и подавленности, уткнувшись в книгу Эннет Блайтон. Уже через несколько минут он становился участником приключений великолепной пятерки или тайной семерки, идиллической жизни в английской деревушке, где играл с собаками, скакал по лугам на коне, влезал на горы, ходил в походы, а если дело было зимой, лепил снеговика и играл в снежки. Но в последнее время книжки уже не спасали, и он от них избавился. Из-за увлечения такими глупыми детскими фантазиями над ним смеялся Перси, предлагая взамен собственное хобби — воздушные бои вместе с Биглсом и командой из ВВС Великобритании. Все в Ферошабак стало пресным с тех пор, как Падмару Песи отправили в школу-интернат. Падмару Пердун. Маратхи. И все из-за этого хлюпика Джахангира Бальсара, книжного червя. Фрэнсис вернулся в коридор, и когда Керси прошел мимо, расстроился. Обычно Керси останавливался поболтать. Он хорошо относился ко всей прислуге в доме, особенно к Фрэнсису. Отец научил Керси играть в крикет, зато Фрэнсис объяснил ему, как правильно запускать воздушного змея. Доставив Наджамай с распределительного склада рис и сахар, полагавшиеся ей по квоте, Фрэнсис заработал 50 пайс и купил на них змея и бечевку. А потом с важным видом выучил Керси всему, что сам знал о воздушных змеях. Однако время, которое они проводили вместе, было проклятием для родителей Керси. Они смотрели с крайним неодобрением на их растущую дружбу, да и все соседи единогласно решили, что не пристало мальчику Парсу водиться с парнем, который ничуть не лучше бездомного нищего. Он бы давно умер от голода, если бы они по своей доброте не подкидывали ему работу. «Ничего хорошего из этого общения не выйдет», — говорили они. Но, к большому сожалению, когда сезон ветров и запусков змея закончился, Керси и Фрэнсис принялись заводить юлу или играть в стеклянные шарики. Оба этих занятия также считались неподходящими для мальчика Парса. В 6:30 Техмина отправилась в квартиру Наджамай за льдом. Кубики льда в этот час были самые ценные. Она только что налила себе четверть рюмки шотландского виски. Над стеной, огораживающей дворовую площадку, зловеще заиграли красные неоновые отсветы рекламы с изображением Сари Амбика из другого квартала. Хотя в тот вечер уличные фонари уже включили, они почти не освещали коридор, да и от полной луны тоже не было проку. Техмина проклинала замки, не поддававшиеся ее усилиям. Но, продолжая в полутьме неравную борьбу и чувствуя, как вспотели подмышки, она признавала, что жизнь до эпохи холодильника была еще тяжелее. В те времена ей нужно было собраться с силами, чтобы выйти со двора Ферошабак и отправиться за льдом в иранский ресторан Тар-Галли. Тут дело было не в деньгах, а в самом неприятном походе. Кроме прочего, жители Таргали развлекались тем, что плевали из своих съемных квартир на всех появлявшихся у них более богатых незнакомцев. В обедневшем квартале Таргали Техмина без сомнения считалась богатой, множество удачно направленных плевков попадали точно в цель. В такие вечера Тихмина возвращалась домой в слезах и бросалась в ванну, проклиная дьявольских выродков и извергов из Таргали. А купленный лед, между тем, плавился, становясь серебристым. Когда дверь наконец открылась, Тихмина заметила в дальнем конце коридора чью-то фигуру. Ее сердце заколотилось сильнее. Она стала прикидывать, кто бы это мог быть, и закричала голосом как можно более властным. «Конхэ, чего тебе надо?» «Конхэ», в переводе с хинди-урду «кто это?» «Ба, это всего лишь я, Фрэнсис!» Знакомый голос придал ей мужество. Она начала отчитывать парня. «Разве я сегодня утром не велела тебе не болтаться здесь? Разве я не говорила, что мы тебя позовем, если будет работа? Разве я не говорила, что на Джамай приедет очень поздно? Так скажи мне, негодник, что ты здесь делаешь?» Фрэнсис был голоден. Он не ел целых два дня и надеялся хоть что-нибудь заработать вечером на ужин. У него не было сил терпеть выволочку от Тихмины, поэтому он пробубнил. Я пришел посмотреть, не приехал ли на Джамай. И повернулся, чтобы уйти. Но тут Тихмина неожиданно передумала. «Подожди здесь, пока я возьму лед», — сказала она, сообразив, что может рассчитывать на помощь Фрэнсиса, когда понадобится запирать дверь. Войдя в квартиру, она решила, что Фрэнсиса лучше не раздражать. Никогда не знаешь, в какой момент люди его склада могут обозлиться. Если бы он захотел, то сбил бы ее с ног прямо сейчас, ограбил бы квартиру на Джамай и сбежал насовсем. При этой мысли Тихмину передернуло, но она взяла себя в руки. С нижнего этажа послышали звуки голубого Дуная. Тихмина начала рассеянно раскачиваться в такт. Штраус. Музыка напомнила ей о времени, когда мир был проще и лучше, когда походы в Таргали не предполагали возможности быть оплеванной. Она полезла в морозилку, и голубой Дунай смолк. Скрипя сердце, Тихмина согласилась, что в одном бойцам нельзя отказать. Они разбираются в музыке. Из их квартиры никогда не доносились те бессмысленные монотонные песни из индийских фильмов, которые иногда услышишь из других корпусов Фирозшабак. Полностью овладев собой, она поспешно вышла за порог. «Ну-ка, Фрэнсис», — сказала она тоном, не терпящим возражений, — «помоги мне запереть дверь на замок. Я скажу на Джамай, что ты придешь к ней завтра за работой». Она протянула ему связку ключей, и Фрэнсис, не поддавшийся ее вялой попытке примирения, медленно и недовольно их взял. Тихмина была рада, что попросила парня подождать. «Если у него ушло столько времени, то у меня бы вообще ничего не получилось в этакой темноте», — подумала она, когда Фрэнсис вернул ей ключи. Этажом ниже Сила услышала, как хлопнула дверь, когда Тихмина вернулась в свою квартиру. Пора было ужинать. Она встала и пошла на кухню. Наджамай сошла с поезда и взяла в обе руки свои вещи. Зонтик, сумочку, большой пакет с остатками еды и шерстяную кофту. Воскресная ночь полностью окутала вокзал. Платформы и залы ожидания были пусты. Она никак не могла решить, взять ожидающее поблизости ночное такси или пройтись пешком. Вокзальные часы показывали 9:30. Даже если ей придется пройти 40 минут вместо обычных 20, все равно еще не поздно заглянуть к бойсам. Они вряд ли будут спать. Кроме того, прогулка полезна для здоровья. Она поможет переварить пупета нугос и тхандар патио. Пупета нугос — блюдо парсийской кухни, в основе которого лежит папайя, знаменита своим свойством вызывать обильный метеоризм. И если повезет, сегодняшней ночью газы не станут распирать кишечник. Сияла полная луна, ночь выдалась прохладная, и Наджамай шла с удовольствием. Приближаясь к Фирозшабак, она кинула быстрый взгляд на угрожающий зев Таргали. Там уличных фонарей было мало, а некоторые части квартала вообще не освещались. Наджамай подумала, не удастся ли ей разглядеть каких-нибудь сутенеров и проституток, которые, как рассказывают, появляются здесь с наступлением темноты, хотя Таргали нельзя назвать районом красных фонарей. Однако квартал выглядел пустынным. Наджамай была рада, когда ее прогулка закончилась. Немного запыхавшись, она позвонила в дверь к бойсам. «Здравствуйте, здравствуйте. Я только хотела взять сегодняшнюю газету. Если, конечно, вы ее уже прочитали». «Да-да», — ответила Силу. «Я попросила всех прочитать ее пораньше». «Как мило с вашей стороны», — сказала Наджамай, приподняв руку, чтобы Силу подсунула газету ей под мышку. Потом, когда Силу потянулась за фонариком, она запротестовала. «Нет-нет, на лестнице не будет темно. Сегодня луна полная». Кроме многих других вещей, которые Силу делала для соседки, было и освещение лестницы, когда Наджамай поднималась к себе. Она понимала, что если Наджамай споткнется в темноте и грохнется вниз, ее сломанные кости станут проблемой для бойсов. Гораздо проще ей включить фонарик и осветить ей путь до лестничной площадки. «Доброй ночи», — сказала Наджамай и двинулась вверх. Силу ждала. Словно прожектор в каком-то гротескном кабаре, фонарик высвечивал мощное колыхание ягодиц Наджамай. Задыхаясь, она дошла до верха, поблагодарила силу и исчезла. Силу положила фонарик на место, в нишу у двери. Звуки, говорящие о том, что Наджамай собирается лечь спать, стали просачиваться вниз так же назойливо, как капающий кран. Хлопнула дверца шкафчика. Кресло в спальне, стоящее днем у окна, на ночь подтащили к кровати. Шаги по направлению к дальнему концу квартиры. После соответствующей паузы послышался звук спускаемой воды. Потом снова звук воды, но на этот раз не потоком, а непрерывной и слабой струей из крана. Потом снова шаги. Череда знакомых звуков вдруг разорвалась истерическими криками Наджамай. «Помогите, помогите, скорее, воры!» Керси с матерью прибежали к двери первыми. А когда выскочили наружу, успели увидеть, как в направлении Таргали исчезла фигура Фрэнсиса. Наджамай, охая, стояла наверху лестницы. «Он прятался за кухонной дверью», — задыхаясь, рассказывала она. «Входную дверь Техмина, как всегда». Силу преисполнилось благородного негодования. «Не понимаю, почему женщина с таким плохим зрением должна возиться с вашими ключами? Что он украл?» «Надо проверить шкафчики», — пыхтела Наджамай. «Этот негодный бездельник уже, наверное, далеко убежал». Теперь и Техмина, шаркая, вышла на лестницу, все еще в накидке. Она нервно посасывала гвоздику и имела очень виноватый вид. Стоя за дверью, она все слышала, но все равно спросила. «Что случилось? Кто кричал?» Бессмысленная суматоха раздражала Керси, и он вернулся в квартиру. Смущенный произошедшим, он сел на кровать и начал хрустеть костяшками пальцев на обеих руках. Каждый палец он сознанием дела тянул сначала за сустав ближайшей к ладони, потом за тот, что у ногтя. Он мог также хрустеть костяшками пальцев на ногах. По разу на каждом. Но сейчас ему не хотелось. «Не хрусти пальцами», — сказали ему, — «твои руки будут толстыми и уродливыми». Тогда он начал это делать еще более рьяно, надеясь, что суставы распухнут и кулаки станут размером с лицо. Такие кулаки пригодятся, чтобы испугать противника в драке, но руки никак не менялись. Керси взял свою биту. Шнур, обмотанный вокруг ручки, хорошо закрепился. Клей высох. Можно было вновь надевать на ручку резиновый гриб. Его надо натягивать умеючи. Если правильно не получится, то гриб не покроет всю ручку, а будет свисать с конца, словно необрезанная крайняя плоть. Керси скрутил цилиндрическую резиновую трубку гриппа, придав ей форму резинового кольца. Затем натянул это кольцо на ручку и стал его раскручивать. «Наверное, презервативы надевают так же», — подумал он. Кто-то из ребят показывал ему эти штуки в школе, только у гриппа верхушка была срезана. Точно так же, как в той штуке, а книжке под названием «Нежеланный ребенок» Ф.Л. Берста. Керси встал перед зеркалом и помахал битой. Довольный проделанным ремонтом, снова сел. Он злился и чувствовал себя обманутым при мысли о Фрэнсисе, скрывшемся в Таргале. Злость, усиленная пустотой этого воскресенья, которое словно невыполненное обещание будоражило его несколько часов назад, теперь заставила его поддаться нахлынувшему приступу героизма. Он снова посмотрел на себя в зеркало и вышел из дома, сбитый в руке. Небольшая толпа жильцов корпуса Си и их прислуги собрались вокруг Наджамай, Силу и Техмины. «Я его найду», — сурово сказал им Керси. «Что за чушь ты несешь?» — воскликнула его мать. «В Таргале? Один ночью? О, какой смелый мальчик!» — восхитилась Наджамай. «Но, может, нам следует вызвать полицию?» В это время Техмина что-то не впопад бормотала о кубиках льда, шотландском виски и содовой. Керси стоял на своем. «Я его найду!» На этот раз Силу сказала. «Пусть с тобой пойдет, брат. Один ты не справишься с этим негодяем. Перси, возьми другую биту и иди с Керси». Перси послушно присоединился к брату, и они вдвоем направились в Таргали. Мать давала наставление им вслед. «Ради бога, будьте осторожны!» — кричала она. «Не разделяйтесь, и если не сможете его найти, далеко не ходите!» Два брата, шагающие с крикетными битами, привлекли к себе внимание нескольких любопытных в Таргали. Но час был поздний, и народу было немного. Те же, кто еще не спал, ждали финального розыгрыша лотереи «Матка», чтобы выяснить, благосклонна ли к ним финансовая фортуна. Некоторые из них начали улюлюкать, завидев Керси и Перси. «Баваджи, Парси! Крикет ночью! Баваджи, Парси! Куда мячик-то ваш полетит? На границу поля или перемахнет?» «Не обращай внимания на этих поганых кхати», — тихо проговорил Перси. Совет был правильный. Они продолжили свой путь, словно у них имелся заранее продуманный план. Перси тащил биту за собой, а Керси положил свою на правое плечо, чтобы не намокло в лужах, образовавшихся из-за переполненных канав Торгали. «Смешно», — подумал он. «Только сегодня утром я не заметил ни одной переполненной канавы, когда ходил за солью в баню». «Баню, лавка-магазинчик, хинди, урду и другие». Теперь там было море разливанное. Сточные канавы в Торгали славились своим непостоянным характером и вонью, хотя последние местные жители никогда не замечали. Баня уже закрылась для обычных посетителей, но маленькое окошко все еще было открыто. Исполняя в ночное время роль букмекерской конторы, баня принимала последние ставки матки. Их следовало сделать до полуночи, когда выигравшие номера вынимались из глиняного горшка матка, который и дал лотерее свое название. Фрэнсиса не было видно. Керси и Перси подошли к первому съемному многоквартирному дому с привязанной у фасада знакомой коровой, единственной в округе. Каждое утро в сопровождении хорошенькой дочери хозяина с корзиной свежесрезанной травы она проходила по окрестным улицам. Люди благоговейно кормили корову, покупая траву по 25 пайс пучок. Когда корзина опустошалась, корову вели назад в Торгали. Керси вспомнил, как однажды ранним утром, когда хозяйская дочка доила корову, позади ее сидящей фигуры стоял молодой человек. Он наклонился к девушке и тискал ее груди, а она старательно продолжала дойку и теребила вымя. Никто из них не заметил торопливо прошедшего мимо Керси. Теперь, вспоминая эту сцену, он подумал о дочерях Наджамай, о крысе в спальне, полуголом теле Веры, своих украденных фантазиях и снова почувствовал, что его обманули и обделили. Первым заметил Фрэнсиса Перси и показал на него Керси. И он же первым закричал «Чор! Чор!» «Чор! Вор!» в переводе с хинди урду. «Держи его!» — что подтолкнуло любителей лотереи к действию. Фрэнсис был обречен. Какие-то трое издалека услышали шум, повалили парня, когда он пробегал мимо, и не мешкая принялись избивать. Один довольно неуклюже попытался ударить Фрэнсиса в прыжке двумя ногами, но поскольку прием не вышел как надо, он с удовольствием перешел на кулаки. Тут подтянулись другие и включились в побоище. Знаковый клич «Держи вора» превратил Фрэнсиса в законную добычу в Торгали. Но Керси пришел в ужас. Он совсем не рассчитывал на такой результат, когда выходил из дома сбитый. Содрогаясь, он смотрел, как Фрэнсиса избивают и пинают, как ему выкручивают руки и дерут за волосы, оскорбляют и оплевывают. Когда их глаза встретились, Керси отвернулся. Тут вмешался Перси. «Перестаньте! Хватит его бить! Мы должны отвезти его назад, к бай, который он обворовал! Ей решать!» Идея отвезти преступника на место преступления к его жертве, как это бывает в индийском кино, толпе понравилась. Керси смог стряхнуть с себя оцепенение. Следуя примеру Перси, он схватил Фрэнсиса за руку и за воротник, давая понять, что это их пленник, и колотить его больше ни к чему. В таком положении они повели Фрэнсиса назад в Фирош-Шабак, мимо привязанной коровы, мимо бани, мимо переполненных канав Торгали. Время от времени кто-нибудь давал Фрэнсису подзатыльник или бил по спине, но Перси напоминал толпе Абай, которую тот обокрал, после чего процессия уже двигалась в строгом порядке. У корпуса Си их ждали. Присоединились новые жильцы, включая единственного мусульманина в Фирош-Шабак с первого этажа корпуса Би, и его мусульманского слугу. Они давно имели зуб на Фрэнсиса из-за какой-то истории с проституткой и были рады случившейся с ним передряге. Фрэнсиса подвели к Наджамай. Из его глаз текли слезы, колени подкашивались. «Почему, Фрэнсис?» — проговорила Наджамай. «Почему?» Вдруг из толпы вышел сосед и ударил Фрэнсиса наотмашь по лицу. «Ты бадмаш! Стыда у тебя нет!» «Бадмаш, подлец, мерзавец» в переводе с хинди урду. «Она тебя кормит, дает работу, а ты у нее крадешь, паразит!» После этой пощечины собравшиеся двинулись было к Фрэнсису, готовые устроить ему новую взбучку, но Наджамай закричала, и толпа остановилась. Фрэнсис плачем бросился ей в ноги. «Бай!» — взмолился он. Вы меня бейте, пинайте, делайте, что хотите, только им, пожалуйста, не давайте, пожалуйста!» Пока Фрэнсис стоял перед ней на коленях, слуга-мусульманин понял, что у него появился шанс, и не стал терять времени. Прежде чем парня успели оттащить, он, размахнувшись, силой ударил его ногой под ребра. Фрэнсис заскулил, как собака, и упал навзничь. Наджамай чинно выразила силу свою благодарность. «Какие смелые у вас сыновья! Если бы они не погнались за этим паршивцем, я бы никогда больше не увидела своих 80 рупий. Поблагодарите Перси и Керси. Да благословит их Бог. Такие хорошие мальчики». Толпа потихоньку расходилась. Тихмина разговаривала с соседом-мусульманином. Имея мало знакомых в этом здании, он стремился снискать ее расположение, пока она находилась в уязвимом состоянии и не пришла в себя после бойкота жильцов корпуса Си. Освещенный полной луной, он выражал сочувствие ее версии случившегося. «Наджамай знает, что мои глаза никуда не годятся, пока мне не удалят катаракты. Но она все равно хочет, чтобы я держала у себя ее ключи и присматривала за квартирой». От волнения гвоздика проскочила к губам Тихмины, но она умело всосала ее назад и спрятала в безопасное место за щекой. «Как я могла догадаться, что Фрэнсис такое сделает? Если бы только я видела его глаза! Но в коридоре всегда так темно!» Сосед-мусульманин медленно качал головой и прищелкивал языком, показывая, что он прекрасно ее понимает. Поднявшись к себе в квартиру, Наджамай усмехнулась, когда вспомнила, как двое мальчишек возвращались с Фрэнсисом. Как глупо они выглядели. Побежали за беднягой Фрэнсисом со своими огромными битами, как будто он хоть раз кого-то из них тронул. Интересно, что теперь сделает с ним полиция? Она пошла на кухню и принюхалась. В воздухе пахло аммиаком. На том месте, за кухонной дверью, где прятался Фрэнсис, была желтоватая лужа. Она с удивлением наклонилась и снова принюхалась, а потом поняла, что, должно быть, его мочевой пузырь не выдержал, когда она закричала. Она вытерла лужу шваброй и решила, что завтра расскажет об увиденном силу. Еще придется попросить ее найти кого-нибудь, кто отоварил бы ей карточки. Может, пришло время преодолеть свою неприязнь к прислуге, работающей полный день, и нанять кого-то, кто жил бы у нее постоянно, готовил, убирал и следил за квартирой, и составил бы ей компанию, ведь иногда бывает так тоскливо жить одной. Наджамай закончила дела на кухне, пошла в спальню, опустилась всем своим весом в кресло и взяла воскресную газету «Бойсов». Керси был в туалете. Его подташнивало, но после неудачных попыток рвоты он вернулся в спальню. Сел на кровать и взял в руки битву. Сорвал с нее резиновый гриб и медленно задумчиво начал сдирать с ручки только что приклеенный шнур. Кусочек за кусочком, кольцо за кольцом. Вскоре шнур уже лежал на полу черной спутанной горкой, а ручка выглядела лысой, оголенной и беззащитной. Никогда раньше Керси не видел свою битву в таком изодранном голом виде. Он встал, схватился за ручку обеими руками, установил лопасть под углом к полу, а потом ударил по ней ногой. Послышался громкий треск, и ручка отскочила.